За два столетия военные стратеги придумали множество сценариев битвы судного дня. Но каждый из них предполагал, что враждебные объекты будут непременно крупными. Земляне встретятся на поле боя с основными силами могучего флота Трисоляриса. Каждый корабль врага будет смертоносной космической крепостью размером с небольшой город. Ученые строили предположения о самом грозном оружии и самой опасной тактике. По одному такому сценарию Трисолярианский флот обстреливал земные корабли болванками из антиматерии. Каждое попадание в цель снаряда размером не более винтовочной пули превращало в пыль огромный корабль звездного класса. Но сейчас приходилось признать тот факт, что объединенному флоту угрожал миниатюрный зонд, лишь одна капля из громадного океана могущества Трисоляриса. И этот зонд пользовался одной из древнейших и примитивнейших тактик земного флота — шел на таран. Через 13 минут с начала атаки боевая командная система флота пришла к верной оценке ситуации. С учетом непростых условий боя это было довольно скоро, но капля оказалась быстрее. Морской бой в 20 веке предоставлял командованию достаточно времени. Офицеров могли вызвать на флагман на совещание, как только враг покажется на горизонте. Время же битвы в космосе исчисляется секундами. За 13 минут зонд уничтожил более 600 кораблей. Лишь тогда человечество осознало, что люди не способны к управлению боем в космосе. Из-за софонов, препятствующих научным исследованиям, созданный землянами искусственный разум тоже с этим не справится. Неэффективное командование. Одно это не даст человечеству вести космический бой с трисолярианами на равных, не говоря уже о массе других факторов. Оборонные системы кораблей, пораженных первыми, не отреагировали на нападение зонда из-за его высокой скорости, незначительного подлетного времени и невидимости для радаров. Но по мере взаимного отдаления кораблей, капле требовалось больше и больше времени на каждую атаку. В компьютеры внесли характеристики зонда. Первым кораблем, попытавшимся защититься, стал Нельсон. Чтобы повысить точность прицеливания по мелкой скоростной цели, воспользовались лазерным оружием. Когда на зонде скрестились несколько невидимых лучей гамма-лазеров, капля ярко засветилась. Понять, каким образом зонд избегает обнаружения радарами, так и не удалось, ведь у него была идеально зеркальная поверхность, и форма капли гарантировала отражение в сторону наблюдателя. Возможно, секрет невидимости крылся в способности капли изменять частоту отраженных электромагнитных волн. Излучаемый зондом свет оказался настолько ярким, что затмил собой пожары, бушующие на гибнущих кораблях. Видеокамерам пришлось прикрыть объективы диафрагмами, чтобы спасти их светочувствительные сенсоры. Любой человек, посмотревший прямо на зонд, ослеп бы навсегда. Другими словами, такой ослепительный свет по оказываемому эффекту ничем не отличался от темноты. Окутанный сиянием зонд проник внутрь Нельсона и погас, погрузив поле боя во тьму. Через мгновение яркие сполохи термоядерного пламени снова залили космическое пространство, а капля, не получив ни единой царапины, выскочила из Нельсона и понеслась к зеленому, находившемуся где-то в 80 километрах. Оборонная система зеленого применила для перехвата зонда кинетическое оружие. Электромагниты разгоняли металлический снаряд до высокой скорости. При попадании в цель снаряд разрывался с огромной разрушительной силой, не слабее бомбы. Примененные против наземной цели, они бы в мгновение ока сравняли гору с землей. При обстреле зонда его собственная скорость складывалась со скоростью снарядов, добавляемой энергии. Но зонд лишь полетел немного медленнее, затем прибавил тяги и восстановил скорость. Под плотным обстрелом он подлетел к зеленому и пробил его насквозь. Даже самый мощный микроскоп не смог бы разглядеть на зеркальной поверхности капли ни единой вмятины. Материалы, созданные на основе сильного взаимодействия, отличаются от обычной материи, как твердое вещество от жидкого. Обстрел зонда из оружия землян напоминал океанские волны, разбивающиеся о гранитный утес. Повредить каплю было невозможно. В Солнечной системе не существовало силы, способной разрушить зонд. Он был неуязвим. Едва восстановившееся командование флотом снова было повержено в хаос. Всех охватило отчаяние. Без оружия, способного отразить угрозу, управление флотом было утрачено окончательно. Безжалостное избиение продолжалось. По мере расхождения кораблей расстояние между ними увеличивалось. Зонд прибавил скорости и разогнался до 60 км в секунду. Демонстрируя своими действиями хладнокровный и расчетливый разум, он на ходу отлично решал задачу коммивояжёра, редко возвращаясь по своим следам. Его цели находились в постоянном движении, но капля с высокой точностью отслеживала их перемещение и практически мгновенно рассчитывала траектории. Порой зонд покидал эпицентр резни, подлетал к парочке отдалившихся кораблей и превращал их в пепел, чтобы у других не возникало надежды сбежать в этом направлении. Почти все время капля пробивала корабли в области топливных баков. Как именно она их находила, то ли сканируя структуру в реальном времени, то ли по собранной сафонами базе данных, так и осталось неизвестным. Но около 10% кораблей получили пробоины в других местах, и термоядерного взрыва на них не возникало. Такие жертвы подолгу раскалялись до красна, прежде чем разлететься по космосу мелкими обломками. Их экипажи испытывали жесточайшие муки, сгорая заживо. Флоту не удалось организованно отступить. Для перехода в состояние погружения не оставалось времени, поэтому ускорение ограничивалось тягой 3, а на нем быстро покинуть опасную зону оказалось невозможно. Как овчарка, мечущаяся вокруг стада, не дает ему рассыпаться, так и капля наносила блокирующие удары по периферии флота, не позволяя кораблям спастись. Космос был заполнен брызгами расплавленного и частично затвердевшего металла и другими обломками. Беглецам приходилось расчищать себе путь лучами лазеров или снарядами рельсовых пушек. Искрящийся космический мусор окутывал корабли сверкающим коконом. Время от времени осколки просачивались сквозь защиту и наносили существенный урон броне и двигателю. Удары крупных обломков вели к гибели корабля. Несмотря на развал управления флотом, высшее командование продолжало отдавать приказы. Но высокая плотность начального парадного построения означала неизбежность столкновений. Гималаи на встречном курсе и полной скорости врезались в Тор, и оба разлетелись в пыль. Посланник задел корму Генезиса. Из широких пробоин в обшивке на ураганной скорости вырвался воздух, длинным шлейфом рассеявший по космосу оборудование и тела членов экипажа. Самое страшное выпало на долю Эйнштейна и Ся. Их капитаны воспользовались режимом дистанционного управления, обошли защиту экипажа от перегрузки и задействовали тягу 4. Ни один человек на борту не находился в состоянии погружения. Передаваемые камерами Ся кадры показали, как при включении двигателей больше сотни человек расплющились об пол пустого ангара истребителей. Камеры видели, как на белом полу размером с футбольное поле распускаются красные цветы. Под огромной тяжестью лужи крови, становясь все тоньше и постепенно расширяясь, сливались в одно громадное пятно. В шарообразных каютах разыгрывались наиболее ужасающие сцены. Как только начались запредельные перегрузки, люди съехали в самый низ сферы, а затем тяжелая дьявольская рука скомкала их тела, будто сделанные из пластичной глины, в единую массу. Никто даже крикнуть не успел. Единственными звуками были хруст костей и хлюпанье выдавливаемых наружу внутренностей. Груду мяса и костей залило кровью, а потом превратившиеся в кашу органы выпали в осадок, и жидкость очистилась, став прозрачной, плоской и ровной, как зеркало. Под кажущейся твердой поверхностью застыл слой останков, словно рубины, залитые в стекло.